Глава 4. Исторический анализ. 1. Судить или понимать. Знаменитая формула старика Ранке гласит: задача историка — всего лишь описывать события, как они происходили. «Wie es eigentlich gewesen war». Геродот говорил это задолго до него — рассказывать то, что было. «Ton aeonta». Другими словами, ученому-историку предлагается склониться перед фактами. Эта максима, как и многие другие, быть может, стала знаменитой лишь благодаря своей двусмысленности. В ней можно скромно вычитать всего-навсего совет быть честным, таков, несомненно, смысл, вложенный в нее Ранке, но также совет быть пассивным. И перед нами возникают сразу две проблемы. Проблема исторического беспристрастия и проблема исторической науки как попытки воспроизведения истории или же как попытки анализа. Но существует ли на самом деле проблема беспристрастия? Она возникает только потому, что и это слово, в свою очередь, двусмысленно. Есть два способа быть беспристрастным — как ученый и как судья. Основа у них общая — добросовестное подчинение истине. Ученый регистрирует и, более того, провоцирует опыт, который, возможно, опровергнет самые дорогие для него теории. Честный судья, каково бы ни было его тайное желание, допрашивает свидетелей с одной лишь заботой — узнать факты во всей их подлинности. И для ученого, и для судьи — это долг совести, о котором не спорят. Но наступает момент, когда их пути расходятся. Если ученый провел наблюдение и дал объяснение, его задача выполнена. Судье же предстоит еще вынести приговор. Если он, подавив личные симпатии, вынес приговор, следуя закону, он считает себя беспристрастным. И действительно будет таковым, по мнению судей, но не по мнению ученых, ибо невозможно осудить или оправдать, не основываясь на какой-то шкале ценностей, уже не связанной с какой-либо позитивной наукой. Что один человек убил другого — это факт, который, в принципе, можно доказать. Но чтобы покарать убийцу, мы должны исходить из тезиса, что убийство — вина, а это, по сути, всего лишь мнение, относительно которого не все цивилизации были единодушны. И вот историк с давних пор слывет неким судьей подземного царства, обязанным восхвалять или клеймить позором погибших героев. Надо полагать, такая миссия отвечает прочно укоренившемуся предрассудку. Все учителя, которым приходилось исправлять работы студентов, знают, как трудно убедить этих юношей, чтобы они с высоты своей парты не разыгрывали роль Миносов или Осирисов. Тут особенно уместно замечание Паскаля. «Все играют в богов, творя суд. Это хорошо, а это плохо». При этом забывают, что оценочное суждение — оправдана только как подготовка к действию и имеет смысл лишь в отношении сознательно принятой системы нравственных рекомендаций. В повседневной жизни необходимость определить свою линию поведения вынуждает нас наклеивать ярлыки, обычно весьма поверхностные. Но в тех случаях, когда мы уже не в силах что-либо изменить, а общепринятые идеалы глубоко отличны от наших, там эта привычка только мешает. Достаточно ли мы уверены в самих себе и в собственном времени, чтобы в сонме наших предков отделить праведников от злодеев? Не глупо ли, возводя в абсолют относительные критерии индивидуума, партии или поколения, прилагать их к способу правления Суллы в Риме или Ришелье на Генеральных Штатах христианнейшего короля? Нет ничего более изменчивого по своей природе, чем подобные приговоры, подверженные всем колебаниям коллективного сознания или личной прихоти. И история, слишком часто отдавая предпочтение наградному списку перед лабораторной тетрадью, приобрела облик самый неточный из всех наук. Бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями. Господа робеспьеристы, антиробеспьеристы, мы просим пощады, скажите нам, Бога ради, попросту, каким был Робеспьер? Полбеды, если бы приговор только следовал за объяснением. Тогда читатель, перевернув страницу, легко мог бы его пропустить. К несчастью, привычка судить, в конце концов, отбивает охоту объяснять. когда отблески страстей прошлого смешиваются с пристрастиями настоящего, реальная человеческая жизнь превращается в черно-белую картину. Уже Монтень предупреждал нас об этом: когда суждение тянет вас в одну сторону, невозможно не отклониться и не повести изложение куда-то вкось. Чтобы проникнуть в чужое сознание, отдаленное от нас рядом поколений, надо почти полностью отрешиться от своего «я». Но чтобы приписать этому сознанию свои собственные черты, вполне можно оставаться самим собою. Последнее, конечно, требует куда меньше усилий. Насколько легче выступать за или против Лютера, чем понять его душу? Насколько проще поверить словам папы Григория VII об императоре Генрихе IV или словам Генриха IV о папе Григории VII, чем разобраться в коренных причинах одной из величайших драм западной цивилизации? Приведем еще в качестве примера, уже не личного, а иного плана, вопрос о национальных имуществах. Революционное правительство, порвав с прежним законодательством, решило распродать эти владения участками и без аукциона, что, несомненно, наносило серьезный ущерб интересам казны. Некоторые эрудиты уже в наши дни яростно восстали против этого. Какая была бы смелость, если бы они заседали в конвенте и там отваживались говорить таким тоном. Но вдали от гильотины такая абсолютно безопасная храбрость только смешна. Было бы лучше выяснить, чего же в действительности хотели люди третьего года. А они, прежде всего, стремились к тому, чтобы мелкому крестьянину облегчить приобретение земли. Равновесию бюджета они предпочитали улучшение условий жизни крестьян-бедняков, что обеспечивало их преданность новому порядку. Были эти деятели правы или ошибались? Что мне тут до запоздалого суждения какого-то историка? Единственное, чего мы от него просим, не подпадать под гипноз собственного мнения настолько, чтобы ему казалось невозможным и в прошлом какое-либо иное решение. Урок, преподносимый нам интеллектуальным развитием человечества, ясен. Науки оказывались плодотворными и, следовательно, в конечном счете практически полезными в той мере, в какой они сознательно отходили от древнего антропоцентризма в понимании добра и зла. Мы сегодня посмеялись бы над химиком, вздумавшим отделить злые газы, вроде хлора, от добрых, вроде кислорода. И хотя химия в начале своего развития принимала такую классификацию, застрянь она на этом, она бы очень мало преуспела в изучении веществ. Остережемся, однако, слишком углублять эту аналогию. Терминам науки о человеке всегда будут свойственны особые черты. В терминологии наук, занимающихся миром физических явлений, исключены понятия, связанные с целенаправленностью. Слова «успех» или «неудача», «оплошность» или «ловкость» можно там употреблять лишь условно, да и то с опаской. Зато они естественны в словаре исторической науки. Ибо история имеет дело с существами по природе своей, способными ставить перед собой цели и сознательно к ним идти. Естественно полагать, что командующий армией, вступив в битву, старается ее выиграть. В случае поражения, если силы с обеих сторон примерно равны, мы вправе сказать, что он, видимо, неумело руководил боем. А если мы узнаем, что такие неудачи для него не в новинку, мы не погрешим против добросовестной оценки факта, придя к выводу, что этот командующий, наверное, неважный стратег. Или возьмем, например, денежную реформу, целью которой, как я полагаю, было улучшить положение должников за счет взаимодавцев. Определив ее как мероприятие великолепное или неуместное, мы стали бы на сторону одной из этих двух групп, то есть произвольно перенесли бы в прошлое наше субъективное представление об общественном благе. Но вообразим, что операция, проведенная для облегчения бремени налогов, на деле по каким-то причинам, это точно установлено, дала противоположный результат. Она потерпела крах, скажем мы, и это будет только честной констатацией факта. Неудавшийся акт — один из существенных элементов человеческой эволюции, как и во всей психологии. Более того, вдруг нам станет известно, что наш генерал сознательно вел свои войска к поражению, тогда мы без колебаний заявим, что он был изменником, так это попросту и называется. Со стороны истории было бы несколько педантичной щепетильностью отказываться от простой и недвусмысленной обиходной лексики. Но тогда требуется еще выяснить, как оценивался подобный поступок в соответствии с общепринятой моралью того времени. Измена может порой оказываться своеобразным благоразумием. Пример тому — кондотьеры в старой Италии. Короче, в наших трудах царит и все освещает одно слово — понять. Не надо думать, что хороший историк лишен страстей. У него есть, по крайней мере, эта страсть. Слово, сказать по правде, чреватое трудностями, но также и надеждами. А главное — полное дружелюбие. Даже действуя, мы слишком часто осуждаем. Ведь так просто кричать «на виселицу» мы всегда понимаем недостаточно. Всякий, кто отличается от нас, иностранец, политический противник, почти неизбежно слывет дурным человеком. Нам надо лучше понимать душу человека хотя бы для того, чтобы вести неизбежные битвы, а тем паче, чтобы их избежать, пока еще есть время. При условии, что история откажется от замашек карающего ангела, она сумеет нам помочь излечиться от этого изъяна. Ведь история — это обширный и разнообразный опыт человечества, встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и науки, если встреча эта будет братской. 2. От разнообразия человеческих фактов к единству сознания. Стремление понять не имеет, однако, ничего общего с пассивностью. Для занятий наукой всегда требуются две вещи — предмет, а также человек. Действительность человеческого мира, как и реальность мира физического, огромна и пестра. В простой ее фотографии, если предположить, что такое механическое всеобъемлющее воспроизведение имеет смысл, было бы невозможно разобраться. Нам скажут, что между прошлым и нами в качестве первого фильтра выступают источники. Да, но они часто отфильтровывают совсем не то, что надо, и, напротив, они почти никогда не организуют материал в соответствии с требованиями разума, стремящегося к познанию. Как ученый, как всякий просто реагирующий мозг, историк отбирает и просеивает, то есть, говоря коротко, анализирует, и прежде всего он старается обнаружить сходные явления, чтобы их сопоставить. Передо мной надгробная римская надпись, единый и цельный по содержанию текст. Но какое разнообразие свидетельств таится в нем, ожидая прикосновения волшебной палочки ученого? Нас интересует язык? Лексика и синтаксис расскажут о состоянии латыни, на которой в то время и в определенном месте старались писать. В этом не совсем правильном и строгом языке мы выявим некоторые особенности разговорной речи. А может быть, нас больше привлекают верования? Перед нами яркое выражение надежд на потустороннюю жизнь. Политическая система. Мы с величайшей радостью прочтем имя императора, дату его правления. Экономика. Возможно, эпитафия откроет нам еще неизвестное ремесло. И так далее. Теперь представим себе, что не один изолированный документ, а множество разных документов сообщают нам сведения о каком-то моменте в истории какой-то цивилизации. Из живших тогда людей каждый участвовал одновременно во многих сферах человеческой деятельности. Он говорил, и его слышали окружающие. Он поклонялся своим богам, был производителем, торговцем или просто потребителем. Быть может, он и не играл никакой роли в политических событиях, но тем не менее подвергался их воздействию. Решимся ли мы описать все эти различные виды деятельности без отбора и группировки фактов в том хаотическом смешении, как их представляют нам каждый документ и каждая жизнь, личная или коллективная? Это означало бы принести в жертву ясность неподлинной реальности, которая создается естественным сходством и глубокими связями, а чисто внешнему порядку синхронных событий. Отчет о проведенных опытах — не то же самое, что дневник, отмечающий минута за минутой, что происходит в лаборатории. Действительно, когда в ходе эволюции человечества нам удается обнаружить между явлениями нечто общее, родственное, мы, очевидно, имеем в виду, что всякий выделенный таким образом тип учреждений, верований, практической деятельности и даже событий как бы выражает особую, ему лишь присущую и до известной степени устойчивую тенденцию в жизни индивидуума или общества. Можно ли, например, отрицать, что в религиозных эмоциях, при всех различиях, есть нечто общее? Отсюда неизбежно следует, что любой факт, связанный с жизнью людей, будет для нас понятней, если нам уже известны другие факты подобного рода. В первый период феодализма деньги скорее играли роль меры ценностей, чем средства платежа, что существенно отличалось от норм, установленных западной экономикой около 1850 года. В свою очередь, не менее риски различия между денежной системой середины XIX века и нашей. Однако вряд ли ученый, имеющий дело лишь с монетами, выпущенными около 1000 года, легко определит своеобразие их употребления в ту эпоху. В этом оправданность отдельных специальных отраслей науки, так сказать, вертикальных, разумеется, в самом скромном смысле, в котором только и может быть законной подобная специализация как средство, восполняющее недостаток широты нашего мышления и кратковременность жизни людей. Более того, пренебрегая разумным упорядочением материала, получаемого нами в совершенно сыром виде, мы в конечном счете придем лишь к отрицанию времени и, следовательно, самой истории. Сможем ли мы понять состояние латыни на данной стадии, если отвлечемся от предшествующего развития этого языка? Мы знаем также, что определенная структура собственности, те или иные верования, несомненно, не были абсолютным началом. В той мере, в какой изучение феноменов человеческой жизни осуществляется от более древнего к недавнему, они включаются прежде всего в цепь сходных феноменов. Классифицируя их по родам, мы обнажаем силовые линии огромного значения. Но возразят нам, различия, которые вы устанавливаете, рассекая ткань жизни, существуют лишь в вашем уме. Их нет в самой действительности, где все перемешано. Стало быть, вы прибегаете к абстракции. Согласен, зачем бояться слов? Ни одна наука не может обойтись без абстракции, так же, как и без воображения. Примечательно, кстати, что те же люди, которые пытаются изгнать первую, относятся, как правило, столь же враждебно и ко второму. Это два аспекта все того же дурно понятого позитивизма. Науки о человеке не представляют исключения. Можно ли считать функцию хлорофилла более реальной, в смысле крайнего реализма, чем данную экономическую функцию? Вредны только такие классификации, которые основаны на ложных подобиях. Дело историка — непрестанно проверять устанавливаемые им подобия, чтобы лучше уяснить их оправданность и, если понадобится, их пересмотреть. Подчиняясь общей задаче воссоздания подлинной картины, эти подобия могут устанавливаться с весьма различных точек зрения. Вот, например, история права. Курсы лекций и учебники, вернейшие средства для развития склероза, сделали это выражение ходовым. Но что же под ним скрывается? Правовая регламентация — это явно императивная социальная норма, вдобавок санкционированная властью, способная внушить к ней почтение с помощью четкой системы принудительных мер и наказаний. Практически подобные предписания могут управлять самыми различными видами деятельности. Но они никогда не являются единственными. В нашем каждодневном поведении мы постоянно подчиняемся кодексам моральным, профессиональным, светским, часто требующим от нас совсем иного, чем кодекс законов как таковой. Впрочем, и его границы непрерывно колеблются, и некая признанная обществом обязанность, независимо от того, включена она в него или нет, придается ли ей тем самым больше или меньше силы или четкости по существу, очевидно, не изменяется. Итак, право в строгом смысле слова — это формальная оболочка реальностей, слишком разнообразных, чтобы быть удобным объектом для изолированного изучения, и ни одну из них право не может охватить во всей полноте. Возьмем семью. Идет ли речь о малой современной семье-супружестве, постоянно колеблющейся, то сжимающейся, то расширяющейся, или же о большом средневековом роде, к коллективе, скрепленном прочным остовом чувств и интересов? Достаточно ли будет для подлинного проникновения в ее жизнь перечислить статьи какого-либо семейного права? Временами, видимо, так и полагали, но к каким разочаровывающим результатам это привело, свидетельствует наше бессилие даже теперь описать внутреннюю эволюцию французской семьи. Однако в понятии юридического факта, отличающегося от прочих фактов, все же есть и нечто точное, а именно во многих обществах применение и в значительной мере сама выработка правовых норм были делом группы людей относительно специализированной, и в этой роли, которую члены группы, разумеется, могли сочетать с другими социальными функциями, достаточно автономной, чтобы иметь свои собственные традиции и часто даже особый метод мышления. В общем, история права должна была бы существовать самостоятельно, лишь как история юристов, и для одной из отраслей науки о людях это тоже не такой уж незавидный способ существования. Понимаемая в таком смысле, она проливает свет на очень различные, но подчиненные единой человеческой деятельности феномены. Свет, хотя неизбежно и ограниченный определенной областью, но многое проясняющий. Совсем иной тип разделения представлен дисциплиной, которую привыкли именовать человеческой географией. Тут угол зрения не определяется умственной деятельностью какой-либо группы, как то происходит с историей права, хотя она об этом и не подозревает. Но он не заимствован из специфической природы данного человеческого факта, как в истории религии или истории экономики. В истории религии нас интересуют верования, эмоции, душевные порывы, надежды и страхи, внушаемые образом трансцендентных человечеству сил. А в истории экономики — стремление удовлетворить и организовать материальные потребности. Исследования в антропогеографии — сосредоточивается на типе связей, общих для большого числа социальных феноменов. Она изучает общество в их связи с природной средой, разумеется, двусторонней, когда люди непрестанно воздействуют на окружающий мир и одновременно подвергаются его воздействию. В этом случае у нас также есть всего лишь один аспект исследования, оправданность которого доказывается его плодотворностью, но его нужно дополнять другими аспектами. Такова в самом деле роль анализа в любом виде исследования. Наука расчленяет действительность лишь для того, чтобы лучше рассмотреть ее благодаря перекрестным огням, лучи которых непрестанно сходятся и пересекаются. Опасность возникает только с того момента, когда каждый прожектор начинает претендовать на то, что он один видит все. Когда каждый кантон знания воображает себя целым государством. Остережемся, однако, и в этом случае принимать как постулат мнимо-геометрический параллелизм между науками о природе и науками о людях. В пейзаже, который я вижу из своего окна, каждый ученый найдет для себя поживу, не думая о картине в целом. Физик объяснит голубой цвет неба, химик — состав воды в ручье, ботаник опишет траву. Заботу о восстановлении пейзажа в целом, каким он передо мной предстает и меня волнует, они предоставят искусству, если художник или поэт пожелают за это взяться. Ведь пейзаж, как некое единство, существует только в моем сознании. Суть же научного метода, применяемого этими формами познания и оправданного их успехами, состоит в том, чтобы сознательно забыть о созерцателе и стремиться понять только созерцаемые объекты. Связи, которые наш разум устанавливает между предметами, кажутся ученым произвольными. Они умышленно их разрывают, чтобы восстановить более подлинное, по их мнению, разнообразие. Но уже органический мир ставит перед своими анализаторами тонкие и щекотливые проблемы. Биолог, конечно, может удобства ради изучать отдельно дыхание, пищеварение, двигательные функции, но он знает, что сверх всего этого существует индивидуум, о котором он должен рассказать. Трудности истории еще более сложны, ибо ее предмет в точном и последнем смысле — сознание людей. Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлияние и даже путаница, возникающая в их сознании, они-то и составляют для истории подлинную действительность. Homo religiosus — человек религиозный, Homo economicus — человек хозяйственный, Homo politicus — человек политический. Целая вереница homines с прилагательными на «ус». При желании ее можно расширить, но было бы очень опасно видеть в них не то, чем они являются в действительности. Это призраки, и они удобны, пока не становятся помехой. Существо из плоти и костей — только человек как таковой, соединяющий в себе их всех. Конечно, в сознании человека есть свои внутренние перегородки, и некоторые из наших коллег мастерски их воздвигают. Гюстав Ленотр не мог надивиться, что среди деятелей террора было так много превосходных отцов семейств. Но даже будь наши великие революционеры и впрямь теми кровопийцами, образ которых приятно щекотал изнеженную буржуазным комфортом публику, это изумление все равно говорило бы о весьма ограниченном понимании психологии. Сколько людей живут различной жизнью в трех или четырех планах, стремясь отделить их один от другого и иногда достигая этого в совершенстве. Отсюда еще далеко до отрицания фундаментального единства «я» и постоянного взаимопроникновения его различных аспектов. Разве Паскаль-математик и Паскаль-христианин были двумя чуждыми друг другу людьми? Разве пути ученого-медика Франсуа Рабле и пантагрюэлической памяти мэтра Алькафрибаса никогда не пересекались? Даже когда роли, по очереди разыгрываемые одним актером, кажутся столь же противоположными, как стереотипные персонажи мелодрамы, вполне возможно, что если приглядеться, эта антитеза окажется всего лишь маской, скрывающей более глубокое единство. Немало потешались в свое время над сочинителем элегий Флорианом, который, как рассказывали, бил своих любовниц. Но, быть может, он расточал в своих стихах столько нежности именно из желания утешиться, что ему не удавалось проявить ее в своих поступках. Когда средневековый купец, после того, как он целый день нарушал предписания церкви насчет ростовщичества и справедливых цен, набожно преклонял колени перед образом Богоматери, а на склоне лет делал благочестивые пожертвования и вклады, когда в тяжелые времена владелец крупной мануфактуры строил приюты на деньги, сэкономленные за счет низкой оплаты труда детей в лохмотьях, чего они оба хотели? Только ли, как обычно считают, откупиться от громов небесных довольно недорогой ценой, или же подобными вспышками веры и благотворительности они удовлетворяли, не говоря об этом вслух, тайные потребности души, которые вынуждала подавлять суровая житейская практика? Бывают противоречия в поведении, сильно напоминающие эскапизм. А если перейти от индивидуума к обществу, общество, как его ни рассматривай, в конечном счете пусть и не сумма, это, несомненно, было бы слишком грубо, но по меньшей мере продукт индивидуальных сознаний, и мы не удивимся, обнаружив в нем такую же непрестанную игру взаимодействий. Установлено, что с XII века и вплоть до Реформации цехи ткачей представляли особо благоприятную почву для ересей. Вот прекрасный материал для карточки в картотеке истории религии. Что ж, поставим аккуратно этот кусочек картона в надлежащий ящик. В соседний ящик с этикеткой «История экономики» поместим следующую пачку заметок. Покончили ли мы теперь с беспокойными маленькими обществами мастеров челнока? Надо еще объяснить, почему одной из их основных черт было не сосуществование религиозного и экономического, а переплетение обоих аспектов. Удивленный этим особым чувством уверенности, бесспорности своей моральной позиции, которая в нескольких предшествующих нам поколениях проявлялась, видимо, с поразительной полнотой, Люсьен Февр находит, кроме всего прочего, две причины — господство над умами космогонической системы Лапласа и ненормальную устойчивость денежной системы. Казалось бы, трудно найти что-либо более далекое друг от друга. Тем не менее, оба фактора вместе содействовали тому, что интеллектуальная позиция данной группы приобрела специфическую окраску. В масштабе коллектива эти отношения, несомненно, ничуть не проще, чем в рамках личного сознания. Сегодня мы бы уже не решились написать попросту, что литература есть выражение общества, во всяком случае, в том смысле, в каком зеркало выражает находящийся перед ним предмет. Литература может передавать не только согласие, она почти неизбежно тянет с собой множество унаследованных тем, формальных приемов, старых эстетических условностей, и все это причины ее отставания. В один и тот же период, тонко замечает Фасильон, политика, экономика и искусство не находятся, я бы скорее сказал, никогда не находятся, в точках равной высоты на соответствующих кривых. Но именно благодаря такому разнобою и создается ритм социальной жизни, почти всегда неравномерный. Точно так же у большинства индивидуумов их разные души, выражаясь плюралистическим языком античной психологии, редко имеют один и тот же возраст, сколько зрелых людей сохраняют черты детства. Мишле в 1837 году объяснял Сент-Бёву: «Если бы я держался в изложении только политической истории, если бы не учитывал различные элементы истории, религию, право, географию, литературу, искусство и так далее, моя манера была бы совсем иной. Но мне надо было охватить великое жизненное движение, так как все эти различные элементы входили в единство повествования». В 1800 году Фюстель де Куланж, в свою очередь, говорил слушателям в Сорбонне: «Вообразите, что 100 специалистов разделили между собой по кускам прошлое Франции. Верите ли вы, что они смогут создать историю Франции? Я в этом сильно сомневаюсь. У них наверняка не будет взаимосвязи между фактами, а эта взаимосвязь также историческая истина. Жизненное движение, взаимосвязь, противоположность образов здесь не случайно». Мишле мыслил и чувствовал в категориях органического мира. Фюстель же, будучи сыном века, которому Ньютонова Вселенная как бы дала завершенную модель науки, черпал свои метафоры из пространственных понятий, но их согласие, благодаря этому, кажется более полным. Два великих историка были достаточно великими, чтобы знать, цивилизация, как и индивидуум, ничем не напоминает пасьянса с механически подобранными картами. Знание фрагментов, изученных по отдельности один за другим, никогда не приведет к познанию целого. Оно даже не позволит познать самые эти фрагменты. Но работа по восстановлению целого может проводиться лишь после анализа. Точнее, она — продолжение анализа, его смысл и оправдание. Можно ли в первоначальной картине, которую мы созерцаем, различать взаимосвязи, когда ничто еще четко не разделено? Сложная сеть взаимосвязей может проявиться лишь после того, как факты классифицированы по специфическим группам. Итак, чтобы следовать жизни в ее постоянном переплетении действий и противодействий, вовсе нет надобности пытаться охватить ее всю целиком, для чего требуются силы, намного превосходящие возможности одного ученого. Самое оправданное и нередко самое полезное сосредоточиться при изучении общества на одном из его частных аспектов или еще лучше, на одной из четких проблем, возникающих в том или ином его аспекте — верованиях, экономике, структуре классов или групп, политических кризисах. При таком разумном выборе не только проблемы будут поставлены более четко, но даже факты связей и влияний получат более яркое освещение. Конечно, при условии, что мы пожелаем их раскрыть. Хотите ли вы изучить по-настоящему со всеми их товарами крупных купцов Европы времен Ренессанса, всех этих торговцев сукнами или бакалеей, скупщиков меди, ртути или квасцов, банкиров, дававших суды императорам и королям? Вспомните, что они заказывали свои портреты Гольбейну, что они читали Эразма и Лютера. Чтобы понять отношение средневекового вассала к своему сеньору, вам придется также ознакомиться с его отношением к Богу. Историк никогда не выходит за рамки времени, но вынуждены двигаться внутри него то вперед, то назад, как уже показал спор об истоках. Он то рассматривает большие волны родственных феноменов, проходящие по времени из конца в конец, то сосредоточивается на каком-то моменте, где эти течения сходятся мощным узлом в сознании людей. 3. Терминология. Было бы, однако, недостаточно ограничиться выделением основных аспектов деятельности человека или общества. Внутри каждой из этих больших групп фактов необходим более тонкий анализ. Надо выделить различные учреждения, составляющие политическую систему, различные верования, обряды, эмоции, из которых складывается религия. Надо в каждом из этих элементов и в их комплексах охарактеризовать черты, порой сближающие их с реальностями того же порядка, а порой отдаляющие. Проблема же классификации, как показывает практика, неотделима от важнейшей проблемы терминологии. Ибо всякий анализ прежде всего нуждается в орудии, в подходящем языке, способном точно очерчивать факты с сохранением гибкости, чтобы приспосабливаться к новым открытиям в языке, и это главное, без зыбких и двусмысленных терминов. Это и есть наше слабое место. Один умнейший писатель, который нас, историков, терпеть не может, хорошо это подметил. Решающий момент, когда четкие и специальные определения и обозначения приходят на смену понятиям по происхождению туманным и статистическим, для истории еще не наступил. Так говорит Поль Валери. Но если верно, что этот час точности еще не наступил, он, быть может, когда-нибудь все же наступит. И главное, почему он медлит, почему он до сих пор не пробил. Химия выковала себе свой арсенал знаков, даже слов, ведь слово «газ», если не ошибаюсь, одно из немногих действительно выдуманных слов во французском языке. Но у химии было большое преимущество. Она имела дело с реальностями, которые по природе своей не способны сами себя называть. Отвергнутый ею язык смутного восприятия был столь же произвольным, как и язык наблюдений, классифицируемых и контролируемых, пришедший на смену первому. Скажем ли мы «купорос» или «серная кислота», само вещество здесь ни при чем. В науке о человечестве положение совсем иное. Чтобы дать название своим действиям, верованиям и различным аспектам своей социальной жизни, люди не дожидались, пока все это станет объектом беспристрастного изучения. Поэтому история большей частью получает собственный словарь от самого предмета своих занятий. Она берет его, когда он истрепан и подпорчен долгим употреблением, а вдобавок часто уже с самого начала двусмыслен, как всякая система выражения, не созданная строго согласованным трудом специалистов. Но хуже всего то, что в самих этих заимствованиях нет единства. Документы стремятся навязать нам свою терминологию. Если историк к ним прислушивается, он пишет всякий раз под диктовку другой эпохи, но сам-то он, естественно, мыслит категориями своего времени, а значит, и словами этого времени. Когда мы говорим о патрициях, современник старика Катона нас бы понял. Но если автор пишет о роли буржуазии в кризисах Римской империи, как нам перевести на латынь это слово или понятие? Так, две различные ориентации почти неизбежно делят между собой язык истории. Рассмотрим же их по порядку. Воспроизведение или калькирование терминологии прошлого может на первый взгляд показаться достаточно надежным принципом. Однако, применяя его, мы сталкиваемся со многими трудностями. Прежде всего, изменения вещей далеко не всегда влекут за собой соответствующие изменения в их названиях. Таково естественное следствие присущего всякому языку традиционализма, равно как недостатка изобретательности у большинства людей. Это наблюдение применимо даже к технике, подверженной, как правило, весьма резким переменам. Когда сосед мне говорит: «Я еду в своем экипаже», должен ли я думать, что речь идет о повозке с лошадьми или об автомобиле? Только предварительное знание того, что у соседа во дворе не каретный сарай, а гараж, позволит мне понять его слова. «Аратрум» обозначало вначале пахотное бесколесное орудие, «карука» — колесное. Но так как первое появилось раньше, могу ли я, встретив в тексте это старое слово, с уверенностью утверждать, что его попросту не сохранили для наименования нового орудия? И наоборот, Матье де Домбаль назвал «шагу» изобретенное им орудие, которое не имело колес и на деле, было чем-то вроде «сахи». Но насколько сильнее проявляется эта приверженность к унаследованному слову, когда мы переходим к реальностям менее материальным? Ведь в подобных случаях преобразования совершаются крайне медленно, так что сами люди, в них участвующие, того не замечают. Они не испытывают потребности сменить этикетку, ибо от них ускользает перемена в содержании. Латинское слово «servus», давшее во французском «serf», прошло через века, но за это время в состоянии им обозначаемом совершилось столько изменений, что между «servus» Древнего Рима и «serf» Франции Святого Людовика гораздо больше различий, нежели сходства. Поэтому историки обычно сохраняют слово «serf» для средних веков. А когда речь идет об античности, они пишут «esclave». Иначе говоря, они предпочитают употреблять не кальку, а эквивалент. Но при этом ради внутренней точности языка отчасти жертвуют гармонией его красок. Ведь термин, который таким образом пересаживают в римскую среду, возник только к концу первого тысячелетия на рынках рабов, где пленные славяне служили как бы образцом полного порабощения, ставшего уже совершенно непривычным для сервов западного происхождения. Прием этот удобен, пока мы занимаемся явлениями, разделенными одно от другого во времени. А если посмотреть, что было в промежутке между ними, то когда же, собственно, эсклав уступил место серву? Это вечный софизм с кучей зерна. Как бы то ни было, мы здесь вынуждены, чтобы не исказить факты, заменить их собственный язык терминологией, хоть и не вполне вымышленной, но во всяком случае переработанной и сдвинутой. И напротив, бывает, что названия меняются во времени и в пространстве вне всякой связи с изменениями в самих вещах. Иногда исчезновение слова связано с причинами, коренящимися в эволюции языка, а предмет или действие, обозначенные данным словом, нисколько этим не затрагиваются. Ибо лингвистические элементы имеют свой собственный коэффициент сопротивления или гибкости. Установив исчезновение в романских языках латинского глагола «эмере» — «покупать» и его замену другими глаголами очень различного происхождения — «achete», «comprar» и так далее, один ученый недавно счел возможным сделать отсюда далеко идущие и весьма остроумные выводы о переменах, которые в обществах наследниках Рима преобразили систему торгового обмена. Сколько возникло бы вопросов, если бы этот бесспорный факт можно было рассматривать как факт изолированный. Но ведь в языках, вышедших из латинского, утрата слишком коротких слов была самым обычным явлением. Безударные слоги ослаблялись настолько, что слова становились невнятными. Это явление чисто фонетического порядка. И забавно, что факт из истории произношения мог быть ошибочно истолкован как черта истории экономики. В других случаях установлению или сохранению единообразного словаря мешают социальные условия. В сильно раздробленных обществах, вроде нашего средневекового, часто бывало, что учреждения вполне идентичные обозначались в разных местах разными словами. И в наши дни сельские говоры заметно различаются между собой в наименованиях самых обычных предметов и общепринятых обычаев. В центральных провинциях, где я пишу эти строки, словом «деревня» — «village» — называют то, что на севере обозначают как «хаму». Северную же «village» здесь именуют «бург». Эти расхождения слов сами по себе представляют факты, достойные внимания. Но приспосабливая к ним свою терминологию, историк не только сделал бы малопонятным изложение, ему пришлось бы отказаться от всякой классификации, а она для него — первостепенная задача. В отличие от математики или химии, наша наука не располагает системой символов, не связанной с каким-либо национальным языком. Историк говорит только словами, а значит, словами своей страны. Но когда он имеет дело с реальностями, выраженными на иностранном языке, он вынужден сделать перевод. Тут нет серьезных препятствий, пока слова относятся к обычным предметам или действиям. Эта ходовая монета словаря легко обменивается по паритету. Но как только перед нами учреждение, верования, обычаи, более глубоко вросшие в жизнь данного общества, переложения на другой язык, созданный по образу иного общества, становится весьма опасным предприятием. Ибо, выбирая эквивалент, мы тем самым предполагаем сходство. Так неужели же нам надо с отчаяния просто сохранить оригинальный термин, при условии, что мы его объясним? Конечно, порой это приходится делать. Когда в 1919 году мы увидели, что в Веймарской конституции сохраняется для германского государства его прежнее наименование «Рейх», многие наши публицисты возмутились. Странная республика. Она упорно называет себя империей. Но дело здесь не только в том, что слово «Рейх» само по себе не вызывает мыслей об императоре. Оно связано с образами политической истории, постоянно колебавшейся между партикуляризмом и единством, а потому звучит слишком специфически по-немецки, чтобы можно было перевести его на другой язык, где отражено совсем иное национальное прошлое. Можно ли, однако, сделать из такого механического воспроизведения, являющегося, казалось бы, самым простым решением, всеобщее правило? Оставим в стороне заботу о чистоте языка, хотя, признаемся, не очень-то приятно видеть, как ученые засоряют свою речь иностранными словами, по примеру, сочинителей сельских романов, которые, стараясь передать крестьянский говор, сбиваются на жаргон, равно чуждый и деревне, и городу. Отказываясь от всякой попытки найти эквивалент, мы часто наносим ущерб самой реальности. По обычаю, восходящему, кажется, к XVIII веку французское слово «серф» и слова, близкие по значению в других западных языках, применяются для обозначения крепостного в старой царской России. Более неудачное сближение трудно придумать. Там система прикрепления к земле, постепенно превратившаяся в настоящее рабство. У нас форма личной зависимости, которая, несмотря на всю суровость, была очень далека от трактовки человека как вещи, лишенной всяких прав. Поэтому так называемый «русский серваж» не имел почти ничего общего с нашим средневековым серважем. Но и назвав его просто крепостничеством, мы тоже достигнем немногого, ибо в Румынии, Венгрии, Польше и даже в восточной части Германии существовали типы зависимости крестьян, глубоко родственные тому, который установился в России. Неужели же нам придется каждый раз вводить термины из румынского, венгерского, польского, немецкого, русского языков? И все равно самое главное будет упущено — восстановление глубоких связей между фактами посредством определения их правильными терминами. Этикетка была выбрана неудачно, и все-таки необходимо найти какую-то общую этикетку, стоящую над всеми национальными терминами, а не копирующую их. И в данном случае недопустима пассивность. Во многих обществах практиковалось то, что можно назвать иерархическим билингвизмом. Два языка, народный и ученый, противостояли друг другу. На первом в обиходе думали и говорили, писали же почти исключительно на втором. Так, в Абиссинии с XI по XVII век писали на языке ГЭС, а говорили на амхарском. В Евангелиях беседы изложены на греческом, в те времена великом языке культуры Востока. Реальные же беседы, очевидно, велись на арамейском. Ближе к нам, в средние века, долгое время все деловые документы, все хроники велись на латинском языке. Унаследованные от мертвых культур или заимствованные у чужих цивилизаций, эти языки образованных людей, священников и законников неизбежно должны были выражать целый ряд реалий, для которых они изначально не были созданы. Это удавалось сделать лишь с помощью целой системы транспозиций, разумеется, очень неуклюжих. Но именно по этим документам, если не считать материальных свидетельств, мы и узнаем об обществе. Те общества, в которых восторжествовал подобный дуализм языка, являются нам поэтому во многих своих важнейших чертах лишь сквозь вуаль приблизительности. Порой их даже отгораживает дополнительный экран. Великий кадастр Англии, составленный по велению Вильгельма Завоевателя, знаменитая книга Страшного суда, произведение нормандских или мэнских клерков. Они не только описали на латинском языке специфические английские институты, но сначала продумали их на французском. Когда историк спотыкается на такой терминологии, где проведена сплошная подмена слов, ему ничего не остается, как проделать ту же работу в обратном порядке. Если бы соответствия были выбраны удачно, а главное, применялись последовательно, задача оказалась бы не слишком сложной. Не так уж трудно распознать за упоминаемыми в хрониках консулами графов. К несчастью, встречаются случаи менее простые. Кто такой Колон в наших грамотах XI и XII века? Вопрос лишен смысла. Слово, не давшее потомка в народном языке, потому что оно перестало отражать живое явление, было лишь переводческим приемом, применявшимся законниками для обозначения на красивой классической латыни весьма различных юридических и экономических состояний. Противопоставление двух разных языков представляет, по сути, лишь крайний случай контрастов, присущих всем обществам. Даже в самых унифицированных нациях, вроде нашей, у каждого небольшого профессионального коллектива, у каждой группы со своей культурой или судьбой есть особая система выражения. При этом не все эти группы пишут, или не все пишут одинаково много, или же не у всех есть равные шансы передать свои писания потомству. Всякий знает, протокол допроса редко воспроизводит с точностью произнесенные слова. Судейский секретарь почти безотчетно упорядочивает, проясняет, исправляет синтаксис, отбрасывает слова, по его мнению, слишком грубые. У цивилизаций прошлого также были свои секретари, хронисты и особенно юристы. Именно их голос дошел до нас в первую очередь. Не будем забывать, что слова, которыми они пользовались, классификации, которые они устанавливали этими словами, были результатом ученых занятий, нередко слишком подверженных влиянию традиции. Сколько неожиданностей ждало бы нас, если бы мы, вместо того, чтобы корпеть над путанной, вероятно, искусственной терминологией списков повинностей или капитуляриев каролингской эпохи, могли прогуляться по тогдашней деревне и послушать, как крестьяне сами определяют свое юридическое положение и как это делают их сеньоры. Разумеется, описание повседневного обихода тоже не дало бы нам картины всей жизни, ибо попытки ученых или законоведов выразить и, следовательно, истолковать также являются конкретно действующими силами. Но мы, во всяком случае, добрались бы тогда до какого-то глубинного слоя. Сколь поучительно было бы подслушать подлинную молитву простых людей, обращена ли она к Богу вчерашнему или сегодняшнему. Конечно, если допустить, что они сумели выразить самостоятельно и без искажений порывы своего сердца. Ибо тут мы встречаемся с последним великим препятствием. Нет ничего труднее для человека, чем выразить самого себя. Но не менее трудно и нам найти для зыбких социальных реальностей, составляющих основную ткань нашего существования, слова, свободные от двусмысленности и от мнимой точности. Самые употребительные термины всегда приблизительны. Даже термины религии, которым, как охотно думают, будто бы свойственно точное значение. Изучая религиозную карту Франции, посмотрите, как много тонких нюансов вынужден в ней указать. Вместо слишком простой этикетки «католическая» — ученый типа Лебраса. Тут и есть над чем поразмыслить историкам, которые с высоты своей веры, а порой и, возможно, еще чаще, своего неверия, судят с плеча, исходя из католицизма в духе Эразма. Для других, очень живых реальностей, не нашлось нужных слов. В наши дни рабочий легко говорит о своем классовом сознании, даже если оно у него очень слабое. Я же полагаю, что это чувство разумной и боевой солидарности никогда не проявлялось с большей силой и четкостью, чем среди сельских батраков нашего севера к концу старого режима. Различные петиции, наказы депутатам в 1789 году сохранили волнующие отзвуки. Однако само чувство не могло тогда себя назвать, у него еще не было имени. Резюмируя, Можно сказать, что терминология документов — это на свой лад не что иное, как свидетельство. Без сомнения, наиболее ценное, но, как все свидетельства, несовершенное, а значит, подлежащее критике. Любой важный термин, любой характерный оборот становятся подлинными элементами нашего познания лишь тогда, когда они сопоставлены с их окружением, снова помещены в обиход своей эпохи, среды или автора, а главное, ограждены, если они долго просуществовали, от всегда имеющейся опасности неправильного анахронистического истолкования. Помазание короля наверняка трактовалось в XII веке как «священное действие», слово, несомненно, полное значение, но в те времена еще не имевшее гораздо более глубокого смысла, который придает ему ныне теология, застывшая в своих определениях и, следовательно, в лексике. Появление слова — это всегда значительный факт, даже если сам предмет уже существовал прежде. Он отмечает, что наступил решающий период осознания. Какой великий шаг был сделан в тот день, когда приверженцы новой веры назвали себя христианами? Кое-кто из историков старшего поколения, например, Фюстель де Куланж, дал нам замечательные образцы такого изучения смысла слов, исторической семантики. С тех пор прогресс лингвистики еще более отточил это орудие. Желаю молодым исследователям применять его неустанно, а главное — пользоваться им даже для ближайших к нам эпох, которые в этом отношении наименее изучены. При всей неполноте связи с реальностями имена все же прикреплены к ним слишком прочно, чтобы можно было попытаться описать какое-либо общество без широкого применения его слов, должным образом объясненных и истолкованных. Мы не станем подражать бесчисленным средневековым переводчикам, мы будем говорить о графах там, где речь идет о графах, и о консулах там, где дело касается Рима. Большой прогресс в понимании эллинских религий произошел тогда, когда в языке эрудитов Юпитер был окончательно свергнут с трона Зевсом. Но это относится главным образом к отдельным сторонам учреждений, обиходных предметов и верований. Полагать, что терминологии документов вполне достаточно для установления нашей терминологии, означало бы допустить, что документы дают нам готовый анализ. В этом случае истории почти ничего не осталось бы делать. К счастью и к нашему удовольствию, это далеко не так. Вот почему мы вынуждены искать на стороне наши важнейшие критерии классификации. Их предоставляет нам уже имеющаяся готовая лексика, обобщенность которой ставит ее выше терминов каждой отдельной эпохи. Выработанная без нарочито поставленной цели усилиями нескольких поколений историков, она сочетает в себе элементы, весьма различные по времени возникновения и по происхождению. Феодал, феодализм, термины судебной практики, примененные в XVIII веке Буленвилье, а за ним Монтескье, стали затем довольно неуклюжими этикетками для обозначения типа социальной структуры, также довольно нечетко очерченной. Капитал — слово ростовщиков и счетоводов, значение которого экономисты рано расширили. Капиталист — осколок жаргона спекулянтов на первых европейских биржах. Но слово «капитализм», занимающее ныне у наших классиков более значительное место, совсем молодо, его окончание свидетельствует об его происхождении. Капитализмус — слово «революция», сменила прежние астрологические ассоциации на вполне человеческий смысл. В небе это было, и теперь является таковым, правильное и беспрестанно повторяющееся движение. На Земле же оно отныне означает резкий кризис, целиком обращенный в будущее. Пролетарий одет на античный лад, как и люди 1789 года, которые вслед за Руссо ввели это слово, но затем после Бабефа им навсегда завладел Маркс. Даже Америка и та дала тотем, а Океания — табу. Заимствование этнографов, перед которыми еще колеблись, останавливается классический вкус иных историков. Но различное происхождение и отклонение смысла — не помеха. для слова гораздо менее существенна его этимология, чем характер употребления. Если слово «капитализм» даже в самом широком толковании не может быть распространено на все экономические системы, где играл какую-то роль капитал взаимодавцев, если слово «феодал» служит обычно для характеристики обществ, где феод, безусловно, не являлся главной чертой, в этом нет ничего противоречащего общепринятой практике всех наук, вынужденных, как только они перестают удовлетворяться чисто алгебраическими символами, черпать в смешанном словаре повседневного обихода. Разве мы возмущаемся тем, что физик продолжает называть атомом, неделимым, объект своих самых дерзновенных проникновений? По-иному опасны эмоциональные излучения, которые несут с собой многие из этих слов. Влияние чувств редко способствует точности языка. Привычка, укоренившаяся даже у историков, стремится смешать самым досадным образом два выражения — феодальная система и сеньюриальная система. Это целиком произвольное уподобление комплекса отношений, характерных для господства военной аристократии, типу зависимости крестьян, который полностью отличается по своей природе и вдобавок сложился намного раньше, продолжался дольше и был гораздо более распространен во всем мире. Это недоразумение восходит к XVIII веку. Вассальные отношения и феоды продолжали тогда существовать, но в виде чисто юридических форм, почти лишенных содержания уже в течение нескольких столетий. Синьория же, унаследованная от того же прошлого, оставалась вполне живым институтом. Политические писатели не сумели провести должные различия в этом наследии, и не только потому, что они его плохо понимали. По большей части они его не рассматривали хладнокровно, они ненавидели в нем архаические пережитки и еще больше то, что оно упорно поддерживало силы угнетения. Осуждалось все целиком. Затем революция упразднила вместе с учреждениями, собственно, феодальными и сеньорию. От нее осталось лишь воспоминание, но весьма устойчивое и в свете недавних боев окрашивавшееся яркими красками. Отныне смешение стало прочным. Порожденное страстью, оно под действием новых страстей стремилось распространиться вширь. Даже сегодня, когда мы, к месту и не к месту, рассуждаем о феодальных нравах промышленников или банкиров, говорится ли это вполне спокойно? Подобные речи озарены отсветами горящих замков в жаркое лето 1789 года. К сожалению, такова судьба многих наших слов. Они продолжают жить рядом с нами бурной жизнью площади. Слыша слово «революция», ультра 1815 года в страхе прятали лицо. Ультра 1940 года камуфлирует им свой государственный переворот. Но предположим, что в нашем словаре окончательно утвердилось бесстрастие. Увы, даже в самых интеллектуальных языках есть свои западни. Мы, разумеется, отнюдь не намерены здесь вновь приводить номиналистические остроты, о которых Франсуа Симеон недавно со справедливым удивлением сказал, что они в науках о человеке обладают странной привилегией. Кто откажет нам в праве пользоваться удобствами языка, необходимыми для всякого рационального познания? Мы, например, говорим о машинизме, но это вовсе не означает, что мы создаем некую сущность. Мы просто с помощью выразительного слова объединяем в одну группу факты в высшей степени конкретные, подобие которых, собственно, и обозначаемое этим словом, также является реальностью. Сами по себе такие рубрики вполне оправданны, опасность создается их удобством. Если символ неудачно выбран или применяется слишком механически, то он, созданный лишь в помощь анализу, в конце концов отбивает охоту анализировать. Тем самым он способствует возникновению анахронизма, а это, с точки зрения науки о времени, самый непростительный из всех грехов. В средневековых обществах различались два сословия. Были люди свободные и люди, которые считались вовсе лишенными свободы. Но свобода относится к тем понятиям, которые в каждую эпоху трактуются по-иному. И вот историки наших дней решили, что в нормальном, по их мнению, смысле слова, то есть в придаваемом ими смысле, несвободные люди средневековья были неправильно названы. Это были, говорят нам историки, люди полусвободные. Слово, придуманное без какой-либо опоры в текстах, слово «самозванец» было бы помехой при любом состоянии дела. Но на беду оно не только помеха. Почти неизбежно мнимая точность, внесенная им в язык, сделала вроде бы излишним подлинно углубленное исследование рубежа между свободой и рабством, как он представлялся различным цивилизациям. Границы часто зыбкой, изменчивой, даже с точки зрения пристрастий данного времени или группы, но никогда не допускавшей существования именно этой пограничной зоны, о которой нам с неуместной настойчивостью твердит слово «полусвобода». Терминология, навязанная прошлому, непременно приводит к его искажению, если ее целью или попросту результатом является сведение категорий прошлого к нашим, поднятым для такого случая в ранг вечных. По отношению к этикеткам такого рода есть лишь одна разумная позиция — их надо устранять. Капитализм был полезным словом и, несомненно, снова станет полезным, когда нам удастся очистить его от всех двусмысленностей, которыми это слово, входя в повседневный язык, обрастало все больше и больше. Теперь, безоглядно применяемое к самым различным цивилизациям, оно в конце концов почти неотвратимо приводит к маскировке их своеобразия. Экономическая система XVI века была капиталистической? Пожалуй. Вспомните, однако, о повсеместной жажде денег, пронизавшей тогда общество сверху донизу, столь же захватившей купца или сельского нотариуса, как и крупного аугсбургского или лионского банкира. Поглядите, насколько большее значение придавалось тогда ссуде или коммерческой спекуляции, чем организации производства. По своему человеческому содержанию, как отличался этот капитализм Ренессанса от куда более иерархизированной системы, от системы мануфактурной, от сен-симонистской системы эры промышленной революции, а та система, в свою очередь, пожалуй, одно простое замечание может уберечь нас от ошибок. К какой дате следует отнести появление капитализма? Не капитализма определенной эпохи, а капитализма как такового, капитализма с большой буквы. Италия XII века, Фландрия XIII века, времена фуггеров и антверпенской биржи, XVIII или даже XIX века, сколько историков, столько записей о рождении. Почти так же много, по правде сказать, как дат рождения пресловутой буржуазии, чье пришествие к власти отмечается школьными учебниками в каждый из периодов, предлагаемых поочередно для зубрежки нашим малышам. То при Филиппе Красивом, то при Людовике XIV, если не в 1789 или в 1830 году. Но, может быть, это все же не была точно та же буржуазия, как точно тот же капитализм. И тут, я думаю, мы подходим к сути дела. Вспомним красивую фразу Фонтенеля. «Лейбниц», — говорил он, — «дает точные определения, которые лишают его приятной свободы при случае играть словами. Приятной ли, не знаю, но, безусловно, опасной». Подобная свобода нам слишком свойственна. Историк редко определяет. Он мог бы, пожалуй, считать это излишним трудом, если бы черпал из запаса терминов, обладающих точным смыслом. Но так не бывает. И историку приходится даже при употреблении своих ключевых слов руководствоваться только инстинктом. Он самовластно расширяет, сужает, искажает значение, не предупреждая читателя и не всегда сознавая это. Сколько феодализмов расплодилось в мире, от Китая до Греции ахейцев в красивых доспехах. По большей части они ничуть не похожи. Просто каждый или почти каждый историк понимает это слово на свой лад. А если мы случайно даем определение? Чаще всего тут каждый действует на свой страх и риск. Весьма любопытен пример столь тонкого исследователя экономики, как Джон Мейнард Кейнс. Почти в каждой своей книге он, оперируя терминами, лишь изредка имеющими точно установленный смысл, предписывает им совершенно новые значения, иногда еще меняя их от одной работы к другой, и притом значения, сознательно отдаленные от общеупотребительных. Странные шалости наук о человеке, которые долго числись по разряду изящной словесности, будто сохранили кое-что от безнаказанного индивидуализма, присущего искусству. Можно ли себе представить, чтобы химик сказал: «Для образования молекулы воды нужны два вещества. Одно дает два атома, другое — один. Первое в моем словаре будет называться кислородом, а второе — водородом». Если поставить рядом языки разных историков, даже пользующихся самыми точными определениями, из них не получится язык истории. Надо признать, что кое-где попытки достигнуть большей согласованности делались группами специалистов, которых относительная молодость их дисциплин как бы ограждает от вреднейшей цеховой рутины. Это лингвисты, этнографы, географы, а для истории в целом — центром синтеза, всегда готовым оказать услугу или подать пример. От них можно многого ожидать. Но, наверное, меньше, чем от прогресса в доброй воле всех вообще. Без сомнения, настанет день, когда мы, договорившись по ряду пунктов, сможем уточнить терминологию, а затем по этапам будем ее оттачивать. Но и тогда личная манера исследователя по традиции сохранит в изложении его интонации, если только оно не превратится в анналы, которые шествуют, спотыкаясь от даты к дате. Владычество народов-завоевателей, сменявших друг друга, намечало контуры великих эпох. Коллективная память средних веков почти целиком была под властью библейского мифа о четырех империях — ассирийской, персидской, греческой, римской. Однако это была не слишком удобная схема. Мало того, что она вынуждала, приноравливаясь к священному тексту, продлевать до настоящего времени мираж мнимого римского единства, по парадоксу, странному в христианском обществе, а также и ныне на взгляд любого историка, страсти Христовы представлялись в движении человечества менее значительным этапом, чем победы знаменитых опустошителей провинций. Что ж до более мелких периодов, их границы определялись для каждой нации чередованием монархов. Эти привычки оказались поразительно устойчивыми. История Франции — верное зеркало французской школы времен около 1900 года, еще движется, ковыляя от одного царствования к другому. На смерти каждого очередного государя, описанной с подробностями, подобающими великому событию, делается остановка. А если нет королей? К счастью, системы правления тоже смертны. Тут вехами служат революции. Ближе к нам выдвигаются периоды преобладания той или иной нации, подслащённые эквиваленты прежних империй, на которые целый ряд учебников охотно делят курс новой истории. Гегемония испанская, французская или английская, надо ли об этом говорить, имеет по природе своей дипломатический или военный характер. Остальное прилаживают, как придется. Но ведь уже давно, в XVIII веке, раздавался протестующий голос. «Можно подумать», — писал Вольтер, — «что в течение 14 столетий в Галлии были только короли, министры да генералы». Постепенно все же вырабатывались новые принципы деления. Освобождаясь от империалистического или монархического наваждения, историки стремились исходить из более глубоких явлений. В это время, мы видели, возникает слово «феодализм» как наименование периода, а также социальной и политической системы. Но особенно поучительна судьба термина «средние века». По своим дальним истокам сами эти слова — средневековые. Они принадлежали к терминологии полуеретического профетизма, который в особенности с XIII века прельщал немало мятежных душ. Воплощение Бога положило конец Ветхому Завету, но не установило Царство Божие. Устремленное к надежде на этот блаженный день, время настоящее было, следовательно, всего лишь промежуточной эрой — «medium evum». Затем, видимо, уже у первых гуманистов, которым этот мистический язык был привычен, образ сместился в более земной план. В некотором смысле, считали они, царство духа уже наступило. Имелось в виду возрождение литературы и мысли, сознание чего было столь острым у лучших людей того времени, свидетели тому Рабле и Ронсар. Средний век завершился, он и тут представлял собой некое длительное ожидание в промежутке между плодотворной античностью и ее новейшим открытием. Понятое в таком смысле, это выражение в течение нескольких поколений существовало где-то в тени, вероятно, лишь в небольших кружках ученых. Как полагают, только к концу XVII века немец Христофор Келлер, скромный составитель учебников, вздумал в труде по всеобщей истории назвать средними веками целый период, охватывающий более тысячи лет от нашествия варваров до Ренессанса. Такой смысл, распространившийся неведомо какими путями, получил окончательные права гражданства в европейской и именно во французской историографии времен Гизо и Мишле. Вольтеру этот смысл был неизвестен. Вы хотите, наконец, преодолеть отвращение, внушаемое вам новой историей, начиная с упадка Римской империи. Так начинается опыт о нравах. Но, без сомнения, именно дух опыта, так сильно повлиявший на последующие поколения, упрочил успех выражения «средние века». Как, впрочем, и его почти неразлучного спутника, слово «ренессанс», давно уже употреблявшееся как термин истории вкуса, но в качестве имени нарицательного и с непременным дополнением «ренессанс наук и искусств» при Льве X или при Франциске I, как говорили тогда. Это слово лишь во времена Мишле завоевало вместе с большой буквой право обозначать самостоятельно целый период. За обоими терминами стояла одна и та же идея. Прежде рамками истории служили битвы, политика дворов, восшествие или падение великих династий. Под их знаменами выстраивались, как придется, искусство, литература, науки. Отныне следует все перевернуть. Эпохам истории человечества придают их особую окраску самые утонченные проявления человеческого духа, благодаря изменчивому ходу своего развития. Вряд ли найдется другая идея, несущая на себе столь явственный отпечаток вольтеровых когтей. Этот принцип классификации, однако, имел один большой недостаток. Определение отличительной черты было в то же время приговором. Европа, зажатая между тиранией духовенства и военным деспотизмом, ждет в крови и в слезах того часа, когда воссияет новый свет, который возродит ее для свободы человечности и добродетелей. Так Кондорсе описывал эпоху, которой вскоре, по единодушному согласию, было дано название «Средние века». С того времени, как мы перестали верить в эту ночь и отказались изображать сплошь бесплодной пустыни те века, которые были так богаты в области технических изобретений, в искусстве, в чувствах, в религиозных размышлениях, века, которые видели первый взлет европейской экономической экспансии, которые, наконец, дали нам родину, какое может быть основание смешивать в обманчивой единой рубрике Галлию Хлодвига и Францию Филиппа Красивого, Алкуина и святого Фому или Оккама, звериный стиль варварских украшений и статуи Шартра, маленькие скученные города каролингских времен и блистательное бюргерство Генуи, Брюгге или Любека? Средние века теперь, по сути, влачат жалкое существование лишь в педагогике, как сомнительно удобный термин для программ, но главное, как этикетка технических приемов науки, область которой довольно нечетко ограничена традиционными датами. Медиевист — это человек, умеющий читать старинные рукописи, подвергать критике хартию, понимать старо-французский язык. Без сомнения, это уже нечто. Но, разумеется, этого недостаточно для науки о действительности, науки, стремящейся к установлению точных разделов. Среди неразберихи наших хронологических классификаций незаметно возникло и распространилось некое поветрие, довольно недавнее, как мне кажется, и во всяком случае тем более заразительное, чем меньше в нем смысла. Мы слишком охотно ведем счет по векам. Слово «век», давно отдалившееся от точного счисления лет, имело изначально также мистическую окраску — отзвуки четвертой эклогии или «диес ире». Возможно, они еще не вполне заглохли в то время, когда, не слишком заботясь о числовой точности, история с запозданием рассуждала о веке Перикла, о веке Людовика XIV. Но наш язык стал более строго математическим. Мы уже не называем века по именам их героев. Мы их аккуратно нумеруем по порядку. 100 лет и еще 100 лет, начиная от исходной точки, раз навсегда установленной в первом году нашей эры. Искусство XII века, философия XVIII века, тупой XIX век — эти персонажи в арифметической маске разгуливают на страницах наших книг. Кто из нас похвалится, что всегда мог устоять перед соблазном их мнимого удобства? К сожалению, в истории нет такого закона, по которому годы, у которых число заканчивается цифрами 0-1, должны совпадать с критическими точками эволюции человечества. Отсюда возникают странные сдвиги. Хорошо известно, что XVIII век начинается в 1715 году и заканчивается в 1789. Эту фразу я прочел недавно в одной студенческой тетради. Наивность? Ирония? Не знаю. Во всяком случае, это удачное обнажение некоторых вошедших в привычку нелепостей. Но если речь идет о философском XVIII веке, наверное, можно было бы даже сказать, что он начинается гораздо раньше 1701 года. История оракулов появилась в 1687-м. А словарь Бейля в 1697 году. Хуже всего то, что поскольку слово, как всегда, тянет за собой мысль, эти фальшивые этикетки, в конце концов, обманывают нас и насчет товара. Медиевисты говорят о Ренессансе XII века. Конечно, то было великое интеллектуальное движение, но вписывая его в эту рубрику, мы слишком легко забываем, что в действительности оно началось около 1060 года, и некоторые существенные связи от нас ускользают. Короче, мы делаем вид, будто можем, согласно строгому, но произвольно избранному равномерному ритму, распределять реальности, которым подобная размеренность совершенно чужда. Это чистая условность, и обосновать ее мы не в состоянии. Надо искать что-то более удачное. Пока мы ограничиваемся изучением во времени цепи родственных явлений, проблема, в общем, не сложна. Именно в этих явлениях и следует искать границы их периодов. Например, история религии в царствовании Филиппа Августа, история экономики в царствовании Людовика XIV, а почему бы Луи Пастеру не написать «Дневник того, что происходило в моей лаборатории при втором президентстве Греви», или наоборот, история дипломатии в Европе от Ньютона до Эйнштейна. Легко понять, чем соблазняло деление по империям, королям или политическим режимам. За ним стоял не только престиж, придаваемый давней традиции проявлением власти, этим, по словам Макиавелли, действием, имеющим облик величия, присущего актам правительства или государства. У какого-то события, у революции есть на шкале времени место, установленное с точностью до одного года, даже до одного дня. А эрудит любит, как говорится, тонко датировать. В этом он находит и избавление от инстинктивного страха перед неопределенным, и большое удобство для совести. Он хотел бы прочесть все, перерыть все, относящееся к его предмету. Насколько приятнее для него, если, берясь за архивные папки, он может с календарем в руках распределять их до, во время, после. Но не будем поклоняться идолу мнимой точности. Самый точный отрезок времени не обязательно тот, к которому мы прилагаем наименьшую единицу измерения. Тогда следовало бы предпочесть не только год десятилетию, но и секунду дню, а тот, который более соответствует природе предмета. Ведь каждому типу явлений присуща своя, особая мера плотности измерения, своя, специфическая, так сказать, система счисления. Преобразование социальной структуры, экономики, верований, образа мышления нельзя без искажений втиснуть в слишком узкие хронологические рамки. Если я пишу, что чрезвычайно глубокое изменение в западной экономике, отмеченное первыми крупными партиями импорта заморского зерна и первым крупным подъемом влияния немецкой и американской промышленности, произошло между 1875 и 1885 годами, такое приближение единственно допустимое для фактов этого рода. Дата, претендующая на большую точность, не соответствовала бы истине. Также и в статистике средний показатель за десятилетие сам по себе является не более грубым, чем средний, годовой или недельный. Просто он выражает другой аспект действительности. Впрочем, можно априори предположить, что на практике естественные фазы явлений, с виду весьма различных, иногда перекрывают одна другую. Точно ли период Второй империи был также новым периодом во французской экономике? Прав ли был Зомбарт, отождествляя расцвет капитализма с расцветом протестантского духа? Верно ли утверждение Тьерри Монье, что демократия является политическим выражением того же капитализма? Боюсь, что на самом деле не совсем того же. Тут мы не вправе попросту отвергать, сколь бы сомнительными ни казались нам эти совпадения, но выдвигать их можно, там, где уместно, лишь при одном условии, если они не постулируются заранее. Приливы, без сомнения, связаны с фазами Луны. Однако, чтобы это узнать, надо было сперва определить отдельно периоды приливов и периоды изменения Луны. Если же мы, напротив, изучаем социальную эволюцию в целом, надо ли характеризовать ее последовательные этапы? Это проблема первостепенного значения. Здесь можно лишь наметить пути, по которым, как нам кажется, должна идти классификация. Не будем забывать, что история, наука еще находящиеся в процессе становления. Люди, родившиеся в одной социальной среде и примерно в одни годы, неизбежно подвергаются, особенно в период своего формирования, аналогичным влияниям. Опыт показывает, что их поведению, сравнительно с намного более старшими или младшими возрастными группами, обычно свойственны очень четкие характерные черты. Это верно даже при разногласиях внутри, которые могут быть весьма острыми. Страстное участие в споре об одном и том же предмете, пусть с противоположных позиций, также говорит о сходстве. Этот общий отпечаток, порожденный возрастной общностью, образует поколение. Общество, если уж говорить точно, редко бывает единым. Оно разделяется на различные слои. Каждый из них не всегда соответствует поколению. Разве силы, воздействующие на молодого рабочего, обязательно или, по крайней мере, с той же интенсивностью воздействуют на молодого крестьянина? Вдобавок, даже в обществах с очень развитыми связями некоторые течения распространяются медленно. Когда я был подростком, в провинции еще были романтики, а Париж — уже от этого отошел, рассказывал мне мой отец, родившийся в Страсбурге в 1848 году. Впрочем, часто противоположность, как в данном случае, сводится к разнобою во времени. Поэтому, когда мы, например, говорим о том или ином поколении французов, мы прибегаем к образу сложному и порой разноречивому, однако мы, понятно, имеем в виду его определяющие элементы. Что до периодичности поколений, в ней, разумеется, вопреки пифагорейским иллюзиям иных авторов, нет никакой правильности. Границы поколений то сужаются, то раздвигаются в зависимости от более или менее быстрого темпа социального движения. Были в истории поколения долгие и краткие. Лишь прямым наблюдением удается уловить точки, в которых кривая меняет свое направление. Я учился в школе, дата поступления в которую позволяет мне наметить вехи. Уже очень рано я почувствовал себя во многих отношениях ближе к выпускам, предшествовавшим моему, чем к тем, что почти сразу следовали за моим. Мои товарищи и я, мы находились в последних рядах тех, кого, я думаю, можно назвать поколением дела Дрейфуса. Дальнейший жизненный опыт не опроверг этого ощущения. Поколениям, наконец, неизбежно свойственно взаимопроникновение, ибо разные индивидуумы не одинаково реагируют на одни и те же влияния. Среди наших детей теперь уже легко, в общем, отличить по возрасту поколение военное от того, которое будет послевоенным. Но при одной оговорке — в возрасте, когда дети еще не вполне подростки, но уже вышли из раннего детства, чувствительность к событиям настоящего очень различна в зависимости от различий в темпераменте. Наиболее рано развившиеся будут действительно военными, другие окажутся на противоположном берегу. Итак, понятие «поколение» очень гибко, как всякое понятие, которое стремится выразить без искажений явления человеческой жизни. Но вместе с тем оно соответствует реальностям, ощущаемым нами как вполне конкретные. Издавна его как бы инстинктивно применяли в дисциплинах, природа которых заставляла отказаться, раньше, чем в других дисциплинах, от старых делений по царствованиям или по правительствам, например, в истории мысли или художественного творчества. Это понятие все больше и больше, как нам кажется, доставляет глубокому анализу человеческих судеб первые необходимые вехи. Однако поколение — относительно короткая фаза. Фазы более длительные называются цивилизациями. Благодаря Люсьену Февру мы теперь хорошо знаем историю этого слова, неотделимую, разумеется, от истории связанного с ним понятия. Оно лишь постепенно освобождалось от оценочного суждения. Точнее, тут произошло разъединение. Мы еще говорим, увы, с гораздо меньшей уверенностью, чем наши предшественники, о цивилизации как некоем идеале и о трудном восхождении человечества к ее благородным радостям. Но также говорим о цивилизациях во множественном числе, являющихся конкретными реальностями. Теперь мы допускаем, что бывают, так сказать, нецивилизованные цивилизации. Ибо мы признали, что в любом обществе все взаимосвязано и взаимозависимо. Политическая и социальная структура, экономика, верование — самые элементарные, как и самые утонченные проявления духа. Как же назвать этот комплекс, в лоне которого, как писал уже Гизо, соединяются все элементы жизни народа, все силы его существования? По мере того, как науки о человеке становились все более релятивистскими, слово «цивилизация», созданное в XVIII веке для обозначения некоего абсолютного блага, приспособилось, конечно, не теряя старого своего значения, к этому новому конкретному смыслу. От того, что прежде было его единственным значением, оно лишь сохраняет отзвук любви к человеку, чем не следует пренебрегать. Различия между цивилизациями проступают особенно явственно, когда благодаря отдаленности в пространстве контраст подчеркивается экзотичностью. Кто станет спорить, что существует китайская цивилизация или что она сильно отличается от европейской? Но и в одних и тех же краях преобладающая черта социального комплекса также может изменяться, иногда постепенно, иногда резко. Когда преобразование завершилось, мы говорим, что одна цивилизация сменила другую. Порой тут действует и внешний толчок, обычно сопровождаемый включением новых человеческих элементов. Так было в эпоху между Римской империей и обществами раннего Средневековья. Порой же происходит только внутреннее изменение. Например, от цивилизации Ренессанса, от которой мы так много унаследовали, каждый, однако, скажет, что это уже не наша цивилизация. Несомненно, эти различия тональности трудно определить, разве что употребив слишком общие ярлыки. Удобство всяких измов — типизмус, конвенционализмус — взяла верх над попыткой описания, и весьма тонкого, эволюции, которую дал недавно Карл Лампрехт в своей «Истории Германии». Это было ошибкой уже у Тена, у которого нас ныне так удивляет сочетание конкретно личного с господствующей концепцией. Но если какие-то попытки потерпели неудачу, это не оправдание для отказа от новых усилий. Задача исследования — придавать устанавливаемым различиям все большую точность и тонкость. Итак, человеческое время всегда будет сопротивляться строгому единообразию и жесткому делению на отрезки, которые свойственны часам. Для него нужны единицы измерения, согласующиеся с его собственным ритмом и определяемые такими границами, которые часто, ибо того требует действительность, представляют собой пограничные зоны. Лишь обретя подобную гибкость, история может надеяться приспособить свои классификации к контурам самой действительности, как выразился Бергсон, а это, собственно, и есть конечная цель всякой науки.